Глава 479. Ищущие смерть. В воспоминаниях старика Манхао увидел очень многое, практически всю его жизнь. Пока старик кричал и вокруг него постепенно уплотнялась аура смерти, Манхао наконец нашел то, что искал. Этот фэншуй-компас оказался одним из многих компасов, которые разослали по всей пустыне люди из Союза Небесных Чертог. Поскольку племена Ворона-Божества во время апокалипсиса не покидали гору, новость об этом прошла мимо них. В действительности, у более чем половины племен в западной пустыне имелись подобные компасы, они служили лишь одной цели – показывать местоположение любого демонического духа в радиусе его действия. Два демонических духа в бездонной сумке делали местоположение Манхао видимым на компасе. Обнаружив демонического духа, племя Великого Слияния решило убить его владельцев и забрать демонического духа себе. Манхао выглядел крайне мрачно. Взмахом рукава он заставил лотосовую формацию мечей сделать еще один оборот. С хриплым криком старик постарел еще сильнее. Он хотел сбежать, но поиск души серьезно повредил его разум. Даже зарожденная душа ослабела настолько, что сейчас находилась на грани распада. Манхао развернулся и неторопливо зашагал прочь. За его спиной с негромким шелестом тело старика превратилось в прах. Неумолимая сила времени лотосовой формации мечей уничтожила его тело и душу. Сражение быстро подошло к концу. Против могущественной культивации Манхао племени Великого Слияния не помогло даже большое количество духовных камней, которыми бойцы могли пополнять резервы духовной энергии. Их трехтысячное племя быстро сложило головы на этом поле. Манхао не чувствовал к ним ни капли сочувствия. Он прекрасно понимал, что без его культивации на этом поле мог вполне остаться он сам с остальными членами племени. Бездонные сумки и остальные ресурсы племени Великого Слияния поддержат племя Ворона-Божества в их долгом путешествии. Что до нескольких тысяч неодемонов, под влиянием демонического отца они быстро сдались и стали частью стаи Мэнхао. Распределив этих ездовых неодемонов среди практиков племени, он приказал начать переправу через озеро, после чего продолжить путь. Но на сердце Манхао было неспокойно. Из-за истории с фэншуй и компасом он понимал, что мигрировать будет еще труднее, чем он предполагал. Сколько бы он ни пытался спрятать или запечатать демонических духов, компас все равно мог их обнаружить. К счастью, в воспоминаниях старика Манхао обнаружил немало объявлений и воззваний, сделанных за его отсутствие Союзом Небесных Чертог. К примеру, он выяснил, что великие племена с экспертами стадии отсечения души могли попасть в черные земли без какой-либо платы. Поэтому большинство великих племен особо не интересовались демоническими духами. Даже те, кому они были интересны, не готовы бросить на его поимку огромное количество ресурсов. Больше всего демонические духи нужны племенам средних размеров. Или кому-то вроде племени пятиядов, у которых нет эксперта стадии отсечения души. Эти мысли не покидали Манхао всю переправу, и даже когда они отправились в путь уже на другом берегу. Шло время, 3 месяца спустя племена Ворона-Божества далеко ушли от родных гор, стая Манхао теперь насчитывала 20 тысяч неодемонов. По его расчетам, эти неодемоны были решающим фактором в обеспечении безопасности племен Ворона-Божества. Сейчас племена Ворона-Божества не могли самостоятельно одолеть племя средних размеров. В сражении с великими племенами самым их большим преимуществом были способности Манхао как заклинателя демонов, статус, возносящий его даже над великими драгонарами. Демонический ци позволял ему приманивать и брать под контроль неодемонов, с этим он мог переломить ход даже проигранного сражения. 3 месяца пути прошли как угодно, но только не тихо и спокойно. После племени Великого Слияния им повстречалось еще 3 племени средних размеров, все без исключения практики этих племен атаковали их с кровожадным блеском в глазах, намереваясь отобрать демонического духа. В результате 3 сражений с лица земли сгинуло 3 племени. Благодаря выросшей до 20 тысяч неодемонов стаи Манхао, племена Ворона-Божества не потеряли ни одного бойца. Во всех 3 битвах участвовал только Манхао и его неодемоны. «Закалка в горниле войны», — сказал Манхао, смотря на возвысившиеся горы позади. Сейчас они двигались по широкой равнине. «В битвах мы добываем все больше ресурсов и неодемонов. Если наступит день, когда у меня будет 100 тысяч неодемонов, тогда я смогу сотрясти даже великие племена». В его глазах стояла решимость. Гун племени Ворона-Солдата, главный старейшина племени Ворона-Скорби, Гула и остальные видели эту решимость Манхао, отчего самим становилось чуточку лучше. Манхао для них был не просто священным предком, но и единственной надеждой на выживание. «Высокочтимый священный предок!» С тревогой обратился гун племени ворона-солдата. «Если мы продолжим идти в этом направлении, то через несколько месяцев достигнем территории племени Неподвижной Вселенной. Их тотем – Синемордый Гуль, а само племя состоит из кровожадных и свирепых людей. Сейчас трудно сказать, остались ли они на месте или пустились в путь. Если мы хотим избежать встречи с ними, то придется сделать крюк. Но тогда мы вступим на территорию племени Пяти Ядов». «Не надо делать крюк», – спокойно отозвался Манхао. Его глаза загорелись жаждой убийства. «Если племя Неподвижной Вселенной еще не мигрировало и захочет на нас напасть, отлично. Их неодемоны станут отличным пополнением для моей стаи». В ходе миграции Манхао давно уже смирился с неизбежностью убийств. «Тогда...» – протянул главный старейшина племени Ворона Скорби со свирепым блеском в глазах. «Держимся прежнего курса», – объявил Манхао. Его решение было решением всего племени. Изначально в пяти племенах ворона-божества было более 1000 человек, но в результате последних сражений к ним в плен попали сотни врагов, которые предпочли смерть и рабство. Теперь общая численность составляла около 2000 человек. 2 месяца спустя они добрались до реки, состоящей из пурпурной дождевой воды. На другом берегу, на некогда пустой равнине, теперь стоял неказистый городок. Сам по себе город был не очень большим, он вмещал чуть больше 10000 человек. Здания были построены из каменной породы и глины, которую покрывали едва заметные магические символы. В самом центре города стояло 9 огромных статуй. Статуи стояли плотно друг к другу и изображали свирепых гулей. В этом месте жило племя Неподвижной Вселенной. Они были племенем средних размеров, однако они находились в самом опасном регионе западной пустыни, на севере. В племени прогремело немало внутренних конфликтов, пока люди решали, стоит ли им мигрировать или остаться. В конечном итоге они решили послать вперед передовой отряд, оставив часть племен решать, будут ли они мигрировать в будущем или останутся на месте. В данный момент гун, главный старейшина и верховный жрец, вместе с остальными важными членами племени Неподвижной Вселенной стояли на городской стене, радостно смотря куда-то вдаль. «Ты уверен?» – прорычал гун. «Абсолютно!» – отозвался верховный жрец. В руках у него был фэншуй-компас. На его поверхности мигала яркая точка. «Они уже совсем близко. Это, скорее всего, мигрирует племя ворона-божества. И у них есть демонический дух. По оценке разведчиков, их армия состоит из 2000 практиков. К тому же с ними идут еще и простые члены племени и около 1000 неодемонов. Из экспертов у них есть 1 практик средней ступени зарождения души и 2 начальной ступени. Остальные на стадии создания ядра и ниже. Из донесений разведчиков мы знаем, что во время войны с племенем Пяти Ядов они лишились всех священных предков. Вот почему их армия настолько слаба. Учитывая скудность духовной энергии, их путь закончится здесь. И закончится он смертью. Небесам не уничтожить наше племя Неподвижной Вселенной», — сказал гун со странным блеском в глазах. «Такой подарок принесли прямо к нашему порогу. Уведом племя... Мобилизуем все силы для атаки. С демоническим духом мы покинем это место во что бы то ни стало. Мы соединимся с передовым отрядом и отправимся в Черные Земли». Жрицы остальные радостно пошли выполнять поручение. Спустя какое-то время на равнину вышла 10000-ная армия племени Неподвижной Вселенной, явно намереваясь уничтожить Манхао, племена Ворона-Божества, и присвоить демонического духа себе. Тем временем на равнине было особо невзрачное место, некогда окутанное ядовитыми миазмами. Эти земли принадлежали племени Пяти Ядов. Место, куда практически не совались чужаки, племя Пяти Ядов уже давно приняло решение мигрировать, однако ушло не все племя, а только 4 подразделения, оставив позади подразделение Скорпиона. В этот момент в руках верховного жреца подразделения Скорпиона был зажат фэншуй-компас. Он долго не сводил с него глаз, а точнее с мигающей на нем точки. «Надо как-то известить мигрирующие подразделения о появлении демонического духа. Если они придумают способ, как его отнять, будет просто замечательно. К сожалению, наше подразделение Скорпиона...» Он покачал головой и на какое-то время умолк. «Выходит, племена Ворона-Божества покинули горы и даже как-то умудрились добыть демонического духа. Не имеет значения, кто попытается их остановить. Наше подразделение Скорпиона уже приняло решение остаться на земле предков. Нет нужды ступать в эти неспокойные воды». Манхау и племена Ворона-Божества без остановки шли еще 7 дней. Наконец его глаза ярко заблестели. Совершенно спокойно он хлопнул по бездонной сумке. Изнутри показался ствол лианы, который сразу же закопался в землю. В следующий миг земля ощетинилась шипами, которые окружили защитным кольцом 2000 членов племени Ворона-Божества. А потом шипы сошлись у них над головами, создав нечто вроде купола. Выглядело это как перевернутая чаша, призванная защитить тех, кто внутри. Впереди показалось черное скопление облаков. В этих облаках обнаружились тысячи неодемонов, сопровождали их яркие лучи света, тысячи практиков. Сотрясая землю, внизу ехали тысячи практиков верхом на неодемонах. Земля дрожала, небо потемнело. Все это время без остановки шел дождь. Никто не разговаривал. Со свистом по воздуху приближались 8000 практиков. 10000 неодемонов с ревом начали разлетаться во все стороны. «Он думает в одиночку остановить нашу 10000-ную армию? Кто-то себя сильно переоценивает! Практики племени неподвижной вселенной, слушай мою команду! Убить всех этих людей! Никто не должен уйти живым!» С боевым кличем и ревом армия бросилась в атаку. 4 практика стадии зарождения души на огромной скорости помчались к Манхао. Их глаза кровожадно блестели.